допустим, вы нам о них расскажете, — неторопливо сказал Хардинджер. И я рассказал им все. Ливень не прекращался. Был таким сильным, как и прежде, когда мы покидали ферму. Несколько часов назад проливной дождь и быстро принятые меры по эвакуации зараженной ботулинусовым токсином местности спасли всех жителей. Только несчастный полицейский оказался жертвой вируса, умерев в мучениях на наших глазах. И сейчас, в 3:20 утра, дождь был ледяным, но я не чувствовал его. Только безмерная усталость и сильная ноющая боль в правом боку при каждом вздохе, да неотступное беспокойство донимали меня. Я мог безнадежно ошибиться, несмотря на всю уверенность Тона в изложении своих догадок шефу и Хардинджеру. И тогда Мэри будет потеряна для меня навсегда. Я старался думать о других вещах. Окруженный высоким забором двор, где я стоял уже 3 часа, был темным и безлюдным, как и вся центральная часть Лондона. Эвакуация центра города началась сразу же после 6 часов после закрытия учреждений, фирм и магазинов. В 9-часовой передаче радио сообщили, что согласно последнему полученному предупреждению, время выпуска ботулиносового токсина передвинуто с 4 часов на 2:30. Однако спешки и паники не было и отчаяния. Казалось, ничего необычного не происходит, только масса людей с чемоданами, флегматичные лондонские жители, которые видели город в огне и сотни раз переносили ночные массированные бомбардировки во время войны, не собирались впадать в панику. Между 9:30 и 10 часами 1000 солдат методично прочесывали центральную часть города в поисках оставшихся жителей, мужчин, женщин, детей, чтобы всех отправить в безопасное место и никого не проглядеть. В 11:30 полицейский катер с потушенными огнями тихо пристал к берегу и высадил меня на северном берегу Темзы, ниже Хунгерфордского моста. В полночь вооруженные войска и полиция держали под контролем всю эту территорию, включая мосты через Темзу. В 1:00 ночи отключили освещение на доброй квадратной миле города, на миле, где находились войска и полиция. В 3:20, через 50 минут после предупреждения о выпуске ботулинусового токсина, настала пора мне идти. Я вытащил из плохо подогнанного чехла одолженный мне пистолет Вебли, проверил нож, прикрепленный рукояткой вниз к левой руке, и двинулся в темноту. Я никогда не был на новой вертолетной площадке северного берега, но инспектор Метрополитен Полис так все толково объяснил, что теперь я мог найти туда дорогу с завязанными глазами. Так оно и было. С завязанными глазами, слепой. В темном городе, в хмурой, плачущей ночи. Темень была, хоть глаз выколи. К аэродрому можно пройти 3 путями. Он расположен на крыше станции, на 100 футов выше лондонских улиц. Там имелось 2 лифта, но сейчас они вряд ли работали, так как электричество отключили. Между лифтами шла винтовая лестница, за стеклом просматриваемая снизу доверху. Воспользоваться ею было бы чистым самоубийством, так как Грегори не из тех, кто оставляет незащищенными уязвимые места. Существовала еще пожарная лестница, по входящей во двор стене станции. Этот путь был наиболее приемлем для меня. Я прошел 200 ярдов от двора по узкому вымощенному булыжником переулку. Едва каменная стена сменилась деревянным забором, я ухватился за его верх, подтянулся, спрыгнул на другую сторону и направился вдоль железнодорожной колеи. Довольно быстро я вышел к забору на противоположной стороне пути и просто наткнулся на него. Очутившись в переулке, я повернул налево и направился в маленький задний дворик станции. Я пересек дворик и прижался к стене. На тусклом фоне неба разглядел лестницу, длинная, ненадежная, идущая резкими изломами маршей вверх и исчезающая в темноте. Первые 2-3 пролета сливались с темной высокой стеной. Около 3 минут стоял я, не шелохнувшись, как оловянный солдатик. И вот услышал легкое шарканье на тротуаре, будто кто-то переминался с ноги на ногу. Звук не повторился, но мне и одного раза было достаточно. Кто-то стоял прямо под самой лестницей. Вряд ли это был обыкновенный лондонец, стоящий там для того, чтобы подышать свежим воздухом. Не повезло бедняге, что он там стоял, но это его уже не будет волновать после смерти. Присутствие здесь человека не смутило и не встревожило меня. Он не представлял ни угрозы, ни препятствия. Его присутствие, напротив, вызвало у меня вздох удовлетворения, облегчения. Я рисковал в своих предположениях, но я выиграл. Доктор Грегори поступил именно так, как я рассказывал шефу и Хардинджеру.